«Мне жаль, Фредди», — тихо произнесла она, когда мать вышла, но она была мудрее, чем он думал о ней. И сразу, с первого взгляда по его лицу, она поняла, что он не сожалел о случившемся. «Ты сердишься на меня?» — спросила Сара сквозь слезы. Она не сделала попытки подняться, оставаясь лежать, как лежала. Ее длинные черные волосы спутались, а лицо было такого же цвета, как простыни. Губы были почти синими. Она потеряла много крови и слишком ослабла, чтобы сидеть. И теперь она старалась отвернуться от него, а у него не возникало ни единой мысли, чтобы ей сказать. «Конечно, нет. Почему я должен сердиться на тебя?» Он подвинулся немного поближе к ней и коснулся ее щеки, чтобы она снова на него посмотрела. Но в ее глазах была такая боль, что он едва мог вынести ее взгляд. Он не мог придумать, как себя вести. И она понимала это. «Это моя вина. Я передвигала в тот вечер этот дурацкий комод в нашей спальне. И доктор говорит, что такие вещи случаются. Надо это иметь в виду. Посмотрим». Он переминался с ноги на ногу и видел, как она сложила руки. Затем снова развела их, но даже не коснулся ее. «Увидим. Может быть, это и к лучшему. Мне 24, тебе 20, мы не готовы иметь ребенка». Она долго молчала, а затем посмотрела на него так, словно увидела в первый раз. «Ты рад, что мы его потеряли, правда?» Ее взгляд причинял ему беспокойство, почти вызывая боль. «Я не сказал этого». «Тебе не нужно говорить. Тебе не жаль, верно? Мне жаль тебя». Это была правда. Она действительно выглядела ужасно. «Ты никогда не хотел этого ребенка». «Да, я не хотел». Он был честен с ней, он чувствовал, что не имеет права ей лгать, и я тоже. «Спасибо тебе, возможно, поэтому я и потеряла его». Он не знал, что ей сказать, а через мгновение вошел ее отец вместе с Джейн, а миссис Томпсон была занята чем-то с медсестрой. Сара должна была еще несколько дней провести в больнице, а затем собиралась домой к своим родителям. А когда она окрепнет, она должна вернуться в их квартиру к Фредди. «Ты, конечно, можешь пожить с нами», — приветливо улыбнулась ему Виктория Томпсон, но она решительно была против возвращения Сары с ним домой. Она хотела присмотреть за дочерью. А Фредди, очевидно, испытал облегчение, что ему не придется ухаживать за женой. На следующий день он прислал ей в больницу красные розы и еще раз навестил ее и навещал каждый день, пока она жила у своих родителей. Больше он ни разу не упомянул о ребенке, но он делал все, что в его силах, чтобы поддержать разговор. Он был удивлен тем, как неловко он себя чувствовал с ней. Словно за одну ночь они стали чужими. Правда была в том, что чужими они были всегда. Просто теперь труднее скрыть это. Он не сочувствовал ее горю. Он просто приходил навестить ее, потому что понимал, что это его долг. И еще он знал, что ее отец убьет его, если он этого не сделает. Он приходил в дом к Томпсонам каждый день в полдень и проводил с ней час, а потом уходил на линч со своими закадычными друзьями. и очень мудро поступал, никогда не оставаясь с ней до вечера. К тому времени он был порядком потрепан, и у него хватало ума не показываться на глаза Саре и ее родителям. Он на самом деле был огорчен, что Сара так сильно переживает потерю ребенка. Она до сих пор выглядела ужасно. Но ему невыносимо было думать о том, что она ждет от него либо проявления чувств, либо, что еще хуже, надежды на другого ребенка. Эти мысли заставляли его больше пить и продолжать опускаться. И к тому времени, когда Сара была готова вернуться с ним домой, он попал в нисходящую спираль, из которой уже никто не мог его вытащить. Его пьянство настолько вышло из-под контроля, что даже кое-кто из приятелей-собутыльников стал беспокоиться о нем. Тем не менее, он, чувствуя свой долг, появился у Томпсонов, чтобы забрать Сару домой, где их ждала служанка. Все было прибрано и в полном порядке. Однако Сара не находила себе места. У нее было ощущение, будто кто-то посторонний находился дома, а она была здесь чужой. Фредди тоже был здесь чужим. С тех пор, как она потеряла ребенка. День он провел с ней, а затем сказал, что он должен пообедать со старым другом, с которым необходимо поговорить о работе, и это очень важно. Он знал, что тогда она не станет возражать, и она не возражала, хотя была разочарована, что он не провел с ней первый вечер дома. Но она сильно возражала против того, в каком состоянии он вернулся домой в 2 часа ночи. Привратник вынужден был помочь ему войти и усадил на стул. Сара испугалась, когда раздался звонок. Фредди совсем повис на привратнике и едва узнал ее, когда пытался сосредоточиться на ее расплывающемся перед ним лице. Фредди вручил привратнику чек на $100, и щедро расточал благодарность за то, что тот был хорошим спортсменом и большим другом. Сара в ужасе наблюдала, как Фредди неуверенно прошел к постели и рухнул в нее без чувств. Она долго стояла, глядя на него со слезами на глазах, потом легла спать в комнате для гостей. Когда она ушла от него, она почувствовала в сердце боль за ребенка, которого потеряла, и мужа, которого не имела, и которого у нее уже не будет. Наконец-то она поняла, что ее замужество не больше, чем обман, пустая оболочка, источник бесконечных огорчений и разочарований. Когда она скользнула в постель, перед ней предстала эта мрачная перспектива, но она не могла больше обманывать себя. Он всегда будет пьяницей и повесой. И хуже всего то, что она не могла себе представить развода с ним. Она не могла помыслить о позоре, который принесет развод ей и ее родителям. Когда той ночью Сара лежала без сна, она думала о долгой, одинокой дороге, лежащей перед ней, об одинокой жизни с Фредди.